Глава 6. Чтобы название поселка наиболее полно сочеталось с его укладом, стоящие на въездах будки охранников были поставлены очень похожими на избушки на курьих ножках. Форма охранников была сшита на заказ, и выглядела она очень похожей на доспехи русских богатырей. И даже на ногах они вместо ботинок носили высокие сапоги, которыми бы не побрезговал и Добрыня Никитич. Название поселка «Лесная сказка» было также тщательно выписано стилизованными под старину буквами на материале, напоминающем кусок бересты. Также жителями поселка было принято решение именовать все имеющиеся улицы именами сказочных героев, и с тех пор каждый проулочек или даже тупичок носил имя какого-нибудь сказочного персонажа. Улицей Данилы Мастера назывался крупный проезд, ведущий от малахитовой шкатулки и до пляжа на Большом озере. И народу на данной улице проживало великое множество. Молодых ребят подходящего возраста тут тоже было немало. И неизвестно, как бы подругам удалось найти нужных им свидетелей, но Костя дал им один очень дельный совет. Как я понял, мальчишки ведут блог о своей жизни и, в частности, о жизни в нашем поселке. Попробуйте разыскать их сегодняшнее видео, выложенное в интернете. Судя по всему, оно должно было наделать шуму. Не каждый день школьникам удается сняться рядом с настоящим мертвецом, переодетым в огородное пугало. Также, если судить по рассказам Кости, жившие на улице Данилы Мастера мальчишки, многие свои клипы снимали возле своего дома и вообще были личностями примечательными. Их персоны нельзя было назвать скромными. И подруги рассчитывали, что смогут вычислить личность мальчишек очень быстро. Катя больше всех проводила времени, бродя по чатам. Ей и поручили поиск. И Катюша не подвела. Совсем скоро она продемонстрировала двух мальчишек, черненького кудрявого живчика и красивого блондина с томным взглядом голубых глаз, которые кривлялись на фоне симпатичного кирпичного домика с крышей из красной черепицы. «Вот они сами», — сказала Катя. «А вот их дом. Зовут их Виталя и Сережа». Полюбовавшись на ребят и их проделки, подруги поняли, что перед ними настоящие самородки и таланты. Без всякого актерского образования ребята снимали до того уморительно смешные ролики, что сыщицам было не оторваться. Светлана должна была напомнить подругам, что у них есть и другие дела, кроме просмотра видосиков. Найти их будет пара пустяков. Такие пацанчики должны быть гордостью своей улицы. Она угадала в том, что уже первый человек показал им на дом, в котором жили ребята. Но их самих дома не оказалось. На стук откликнулась милая женщина. То ли мать, то ли другая родственница. Она не проявила любопытства, по какой причине незнакомым женщинам нужны ребята. Видимо, привыкла к популярности этих двоих. И просто сказала: «Идите к шкатулке. Там они должны быть». Малахитовой шкатулкой или просто шкатулкой называли магазин, стоящий у подножия небольшого, но крутого холма, который, как нетрудно догадаться, назывался Медной горой. И по аналогии со сказками Бажова, работавшая тут единственная продавщица носила имя хозяйки Медной горы. Надо отдать должное правлению поселка, оно постаралось снабдить магазин всеми приметами, по которым тот мог бы соответствовать своему названию. Деревянные стены были выкрашены в темно-зеленый цвет и украшены накладками, которые были густо покрыты узорной резьбой. Благодаря белому деревянному кружеву зеленый домик снаружи выглядел очень нарядным. Внутри же и вовсе захватывало дух. Стены были облицованы зелеными панелями с малахитовыми узорами. Деревянные резные полочки украшали белоснежные салфеточки, на которых был выставлен товар. Зеркальные витрины зрительно увеличивали пространство, а умело пристроенные светильники создавали впечатление таинственного подземного хода, уходящего куда-то вглубь горы. В стеклах отражались огни подсветки, которая окончательно превращала это место в сказочное. В продавщице тут всегда выбирали женщин видных и внешне эффектных, отдавали предпочтение рыжеволосым с зелеными глазами. Но когда таковых не оказывалось, соглашались и на брюнеток с блондинками или шатенками. Лишь бы соглашались носить униформу платьев зеленого с золотом цвета и отращивали волосы подлиннее. Кроме того, что магазинчик выглядел сказочно, еще и выбор и качество товаров тут было на высоте. «Очень удачно получилось», — сказала Оля. «Я куплю сливочного масла на развес. У меня как раз закончилось. И сметану». «Далеко же нести. Поближе нельзя купить?» «Далеко, да зато очень вкусно. В другом месте я таких вкусных молочных продуктов не встречала. К ним здешний фермер свою продукцию привозит. Всегда у него все самое свежее». Катюша давно уже навострила уши. Она была не виновата. Как только речь заходила о еде, у нее слух непроизвольно обострялся. «Если так хвалишь, тогда мы тоже возьмем на пробу. Да, Светик? Натуральное же, значит, полезное?» «Ну, творога можно взять, если только он у них не жирный. И йогурта однопроцентного». Катя слегка огорчилась, что ни масла, ни сметаны ей не светит. Но потом подумала, что даже пустой творожок будет лучше, чем совсем ничего. У них еще и скидки для пенсионеров имеются. Устоять против сочетания натурального, нежирного и дешевого Светлана не могла. К тому же ее практичный ум подсказывал, что если она не ослабит слегка вожжи, то Катерина может вовсе сорваться с прописанной ей диеты и уйти в отрыв. Накупить, например, себе крайне вредного, хоть и вкусного сливочного пломбира. Или даже тайком доест конфеты из коробки Петра Филипповича, от которых и так-то мало что осталось. «Сегодня у нас на ужин будет творожок с укропчиком», — сказала она не столько себе, сколько Кате. «Творожок со сметанкой». И Катя облизнулась. Она уже представляла чугунок с горячей разваренной картошкой, от которой в воздух поднимается ароматный пар. Как чудесно будет добавить к двум-трем огромным картофелинам на тарелке несколько ложек перетертого со сметаной домашнего творога с мелко порубленным свеженьким укропчиком или любой другой травкой, чуток присоленной. Это будет наслаждение, а не трапеза. Катерина была бы очень разочарована, если бы ей довелось заглянуть в мысли своей подруги. Ужин Светланы выглядел куда лаконичней и строже. Никакого картофеля в вареном, жареном или запеченном виде на столе не было и в помине. Творог тоже был представлен чисто эпизодично, а основную массу составляла свежая зелень. Салат из молодых побегов папоротника, веточек укропа и листьев одуванчика, сдобренных каплей горчичного масла. В зеленом месиве встречались редкие, словно острова в океане, крошки белого творога. В отличие от подруг, ведущих свободный образ жизни и не обременяющих себя излишней термической обработкой продуктов, Оля мечтала о сырниках. Пышные и золотистые, поджаренные на сливочном масле, политые сверху жирными свежими сливками, они заранее вызывали у нее повышенное выделение слюны. Пусть на ночь такая пища будет слишком тяжелой, но зато утром уж никто и ничто не помешает Оле насладиться ею вполне. А приготовить сырники можно и заранее. Замесить мягкое творожное тесто, сформировать из него сырнички и сложить их на разделочную доску. И пусть ждут до утра в холодильнике. Что сливкам, что сырникам, в холоде за ночь ничего не будет. Сливки еще и застынут, и станут только вкуснее. При мысли о тающем куске, заливающем тарелку белокремовыми нежно-сливочными ручейками и разводами, Оля едва сдержалась, чтобы не застонать от вожделения. В ее страстном чувстве не было ничего необычного. С раннего утра она находилась на ногах, но позволила себе в качестве перекуса лишь чашку кофе. Спасибо, что хоть не из обжаренных желудей, с парой конфеток, которые все же отважилась проглотить под пристальным и недовольным взглядом их командирша Светланы. Дружно мечтая о том, как вскоре станут пировать, и поднявшись на высокое узорчатое крылечко, женщины взялись за ручку тяжелой двери, чтобы войти внутрь, и неожиданно застыли. Каждая была в мыслях о предстоящем ужине, но это не отвлекло их от звука двух молодых голосов, раздавшихся за магазином. «А я говорю, что это был он!» – возбужденно произнес первый голос. «Тот ненормальный, что полез купаться ночью в воду!» «Ты не мог его разглядеть! Он тогда был слишком далеко от нас!» «Ничего недалеко! Это ты у нас слепошара! А я все видел!» Да что я тебе говорю? У меня и доказательства есть. Я же его заплыв снял на видео. Ну, допустим, это был он. И что? Как что? Мы должны сообщить в полицию. И подставиться перед отцом? Тетя Марина согласилась присматривать за нами при условии, что мы оба будем ее слушаться. А мы мало того, что ушли ночью из дома, так еще и поперлись в такую даль, ничего ей не сказав, куда идем. Это подстава. Она уедет и нас заберет с собой. Но мы что-то все равно должны сделать. Первый голос звучал уже не так уверенно, как в начале разговора. Видимо, разумные доводы приятеля поколебали его уверенность. Нельзя оставлять это просто так. Чтобы не позволить добрым намерениям у молодежи окончательно зачахнуть, Светлана шагнула вперед. «Вот вы где», — сообщила она. «А мы вас ищем». Мальчики смотрели на трех тетенек-пенсионерок с тем слегка настороженным и в то же время снисходительным вниманием, какое трем женщинам уже не раз приходилось видеть в обращенных на них взглядах молодых ребят. И все же это были те самые Виталя и Сережа, которые были нужны сыщицам. И, судя по подслушанному только что ими разговору, ребята могли рассказать куда больше, чем рассчитывали подруги изначально. Светлана не стала ходить вокруг да около и сразу взяла быка за рога. «Мы занимаемся расследованием произошедшего у нас в поселке несчастного случая. А у вас, мы знаем, есть фотографии погибшего. Вы же его фотографировали. Это все видели». «Ну, допустим, есть фотография. И что?» «Дайте ее нам». «Зачем? Вы там тоже были? И видели его? Мы хотим выяснить его личность, а для того нам надо пропустить его фотографию». Черненький Виталий, даже не дослушав, с досадой отмахнулся. «Вы думаете, мы сами не пробовали? Ничего не получится. Его не опознать». «Как такое возможно?» «Либо его физиономию тщательно почистили и убрали отовсюду, где только возможно, либо...» «Либо физиономия у него совершенно свеженькая, нигде еще не засветившаяся. И в том, и в другом случае делом должны заинтересоваться там, наверху». И Виталий ткнул пальцем куда-то в небо, но все поняли, что он имел в виду. «Уверен, что у нашего деревенского следователя дело уже забрали. Да и тело, я думаю, тоже. Так что не заливайте, что вы расследуете это дело. Или вы тоже сотрудница спецслужб». Он даже не скрывал своей насмешки. Три нелепых старых тетки в растоптанной обуви и дачной одежде, одна еще и с избыточным весом, никак не годились на эту роль. «Нет, но мы занимаемся расследованием по собственной инициативе». Это заявление погрузило мальчишек в задумчивость надолго. Они явно были растеряны. «И что? Зачем вам это нужно?» «Затем, что нам не нравится, когда в нашем поселке кто-то убивает людей. Нам это тоже не нравится. Но вот заниматься расследованием убийства самостоятельно и независимо от официального следствия нам и в голову не пришло бы». Вот что отчетливо читалось на лицах этих ребят. И это было им неприятно. Неприятно, когда всякое там старичье оказывается еще способно кое в чем дать фору им, молодым. «Мы слышали ваш разговор», — подбодрила их Светлана. «Вы ведь и раньше видели погибшего?» Мальчишки переглянулись, но промолчали. «Не бойтесь. Нам вы можете признаться во всем смело. Мы сохраним вашу тайну и не скажем вашим родителям, что вы ночью болтаетесь по поселку, когда они думают, что вы дома и спокойно спите». «Мы не болтаемся. Мы снимаем контент». «Не знаю, что это значит», — честно призналась Светлана. «Лучше скажи мне, что вы с приятелем видели сегодня ночью». «Он мне не приятель, а брат». «Для братьев вы что-то не слишком похожи. Ты вон чернявый, а он блондин». «И чего? Матери-то у нас разные». «А отец один?» «Да». «Он заплатил нашим матерям, чтобы они родили ему нас. А когда они нас родили, он заявил, что никто из нас не похож на него. И хотя генетическая экспертиза подтвердила, что мы являемся его прямыми отпрысками, он все равно остался произведенным ему потомством, недоволен, и отказался создавать семью ни с одним из нас. У него были еще претенденты. Он себе из их числа и выбрал сына, которого забрал у матери и сам его и воспитывает. А мы так, запасные варианты, на всякий случай. Так что мы остались жить со своими матерями. Отец лишь иногда навещал нас. Но нам еще повезло. У нас в том же проекте на свет появились еще и девочки, наши сестры. Так они отца живьем даже не видели ни разу. Им он только денег переводит через поверенных, а интересоваться совсем не интересуется. Светлана почувствовала, что у нее начинает слегка кружиться голова. Она привыкла к более традиционному укладу семьи. «Давайте лучше по делу», – попросила она у мальчиков. «Что вы видели минувшей ночью на озере?» Мальчишки переглянулись друг с другом. «Его и видели. Уверены? Сами взгляните». На видео был четко виден берег маленького озера. Потом послышался всплеск, и кадр сместился на водную гладь, по которой размашистыми грибками плыл человек. Плыл он сильно, по-мужски, и двигался он в направлении улочки Велины. И когда выбрался на сушу, то все могли увидеть, что это и впрямь мужчина, и он абсолютно обнажен. Голый! Похоже, что и впрямь наш покойник. В одну и ту же ночь по нашему поселку вряд ли бегало много голых мужиков. А вдруг? Зарекаться нельзя. Но одно могу сказать, что этот конкретный мужик не имеет на теле ни малейшего ранения. Бодр и подвижен. Вон как сиганул. Раненым с такой скоростью не проплывешь, подтвердила Виталя. Он же за считанные секунды расстояние преодолел. Я так не смогу. Спортсмен? Или просто где-то тренировался? Какой-нибудь спецкурс прошел? Я знаю, что в разведке людей всяким таким вещам обучают, которые их силу и выносливость повышают. Было ясно, что Витале очень нравится версия, в которой задействованы спецслужбы. И просто так добровольно он отказываться от нее не собирается. Сыщицы же еще раз посмотрели видео с ночным заплывом неизвестного. Съемка велась с того места, когда таинственный человек уже начал свой заплыв. Видимо, оператора привлек всплеск, который должен был прозвучать, когда пловец плюхнулся в озеро. Да, был всплеск, который мы услышали. Потом увидели, что он плывет. А вот кричать кто-то и впрямь кричал. Только кричали еще до того, как плывун появился. О мужском призыве о помощи, прозвучавшем в ночи над озером, упоминала также и Анна Вольфовна. А кричали где? На необитаемом острове. И не кричали, а один мужик там орал. А что кричал? «Помогите, убивают, демоны!» Мы решили, что он пьяный или дурачится. Остров в округе был всего один. Таким образом, показания свидетелей сходились. И сколько времени прошло между тем моментом, как вы услышали крик, и тем, как вы увидели пловца? Ребята задумались. «Довольно много. Полчаса?» «Нет, ты что? Гораздо меньше. Минут 10». «Какие 10? Между криком и пловцом минуты 2-3 прошло. Сначала закричали, потом старуха с собачкой появилась. Потом мы снимать снова стали и пловца увидели. Что же такого случилось на острове, что сначала там кричали, а потом оттуда резво побежали голые мужчины? Гадать можно было долго, а расставить все по местам мог бы визит самих сыщиц на необитаемый остров». Какое-то время Светлана смотрела на своих новых знакомых, прикидывая, не спросить ли у них о способе, как добраться до острова, но потом отказалась от такой мысли. Их с подругами деятельность и без того была довольно сомнительной. А впутывать в нее еще и несовершеннолетних посторонних граждан было бы вообще верхом безумства. Простившись с Виталией и Сережей, пенсионерки зашли в шкатулку, где намеревались купить кто творога, кто сливок, а кто и того, и другого вместе. Но первым человеком, на которого они наткнулись в магазине, была Анна Вольфовна. Сейчас она выглядела еще более безумной, чем обычно. Волосы стояли дыбом. Синяя просторная кофта, в которой она щеголяла в любую погоду, сидела на ней криво и застегнута была не на те пуговицы. «Так не забегала она к тебе, Кира?» Озабоченно допрашивала она продавщицу. «Точно? Или занята ты была, не видела? Небось и на улицу носа не казала, а? Может, побегать мне в округе, поискать еще?» Продавщица раскладывала сметану по банкам, но на вопрос Анны Вольфовны ответила без заминки и с явным сочувствием в голосе. «Не было тут вашей крошечки. Точно не было. На улицу я не выходила. Но кабы появилась ваша собачка в одиночестве и без вас, мне бы покупатели о подобном обязательно доложили. Вас же с ней все отлично знают. Но никто ни словечко не проронил. Значит, не было вашей крошечки тут. За весь день не было. Да куда же она делась?» Старушка так волновалась, что даже не заметила подруг. Они подошли, спросили, что случилось, и выслушали историю исчезновения крошечки, столь обильно приправленную эмоциями, что под конец и сами едва держались на ногах. Что касается Анны Вольфовны, то она вроде бы даже как-то приободрилась. «А ваш где калачик?» – спросила она у Оли. «Неужели тоже пропал? Похоже, что в поселке действует банда злоумышленников, которые похищают чужих собак». «Да-да, что вы так на меня смотрите? Именно что похищают. Я и в газете читала, что многие корейцы предпочитают употреблять в пищу собачье мясо». «Какое там мясо в вашей крошечке?» – засмеялась Оля. «Сколько она весит? Килограмма 3-4? И ведь это живым весом, шерстью и костями. Мясо там от силы полкило наберется. Стоит ли так рисковать ради такой малости?» Но Анну Вольфовну ее слова не убедили. «Мал золотник, да дорог», – обиженно заявила она. «И ваш калачик тоже пропал, а он по увесистей будет. Их вдвоем могли украсть. Надо еще поспрашивать, может, еще у людей собаки пропадали? Мой калачик никуда не пропал». «А где же он?» «Дома». «На привязи?» – ахнула Анна Вольфовна. «Держите собаку на цепи? Да вы садистка! Никогда вам этого не прощу! Прокляну!» «Почему на цепи? Просто пределе. Занимается охраной участка». «Что, один сидит дома?» «Да, представьте себе. Сидит и сторожит участок и дом». Убедившись, что никакой драмой тут и не пахнет, Анна Вольфовна немного приуныла. «Мою крошечку одну не оставишь», – снова вздохнула она. «Всегда при мне была. Даже не представляю, как она могла потеряться». «Нет, не потерялась она. Ее точно украли». «А я, разиня, и не заметила. И ведь не только собак крадут. Еще много чего пропадает. У меня вот розу выкопали. Шикарная такая роза была. А уж цвела как. Все приходили ею любоваться. Огромный куст. Я даже в конкурсе на лучший розарий хотела поучаствовать. И что думаете? Весной выхожу, уже снег весь стаял. Думаю, приведу розу свою в порядок. За ветку взялась, а она из земли возьми и выдернись. Я за другую потянула, и она тоже у меня в руке осталась. Третья, четвертая. Так весь куст. Я за лопату? Что за диво, думаю? Кто ветки подрубил? Может, и вредитель какой завелся? То место раскопала, а там и нет ничего. Ни розы, ни вредителя. Вообще ничего. Оказывается, кто-то корень моей розы из земли выкопал и себе забрал. А ветки обрезал и в землю воткнул, чтобы я пропажи раньше времени не заметила. И что вы так на меня смотрите? Не верите? Так вы у других поспрашиваете. Еще у людей растения пропадали. И все самые лучшие, самые красивые. Ладно, побегу. Поищу еще мою крошечку на той стороне поселка. Там я еще не спрашивала. И испарилась. А подруги все же подошли к продавщице, чтобы купить у нее молочных продуктов. «Берите, берите!» Приветливо заулыбалась она им. «Все самое свежее. Только что перед вами привоз был. Еще даже разложить по контейнерам не успела». В продаже было два вида творога. Мягкий и крупинчатый. Были сливки, очень жирные, предназначенные для взбивания в крем или масло. И были сливки менее жирные, просто для добавления в чай или кофе. Были также представлены три вида сыра – творожный, сулугуни и выдержанный с белой плесенью. «Попробуйте каждого по чуть-чуть», – посоветовала продавщица. «Очень вкусные все три. Даже не знаю, какому из них могла бы я отдать свое предпочтение». И на бумажке подругам были предложены все три образца. В результате подруги так надегустировались, что скупили чуть ли не все представленные образцы фермерской молочной продукции. Отказались брать разве что простоквашу, потому что все трое прекрасно знали, при комнатной температуре подоенное от коровки молоко и само прекрасно превратится в ту самую простоквашу уже на следующий день. Возьму 2 литра молока, творог и сливки, и еще масло кусочек. Сладкого, соленого или шоколадного? «Обычного», — сказала Оля, рассудив, что соленое или шоколадное сделать будет нетрудно и самой. Для получения соленого в масло надо добавить чуток соли, а для шоколадного — ложку какао, да и размешать. 5 минут, и новое блюдо готово. А вот обратной силы рецепт не имеет. Извлечь соль или какао из масла уже не представляется возможным. К тому же, кто сказал, что в масло можно добавлять только эти две вещи? А как же толченый чеснок? Добавь его, и у тебя получится прекрасное чесночное масло. А свежая зелень? И масло приобретет не только приятный для глаза изумрудный оттенок, но и, растаяв, придаст аромат любому блюду. И, наконец, селедочное масло. Добавить взбитую в пюре мякоть селедки, и вкуснейшая намазка на бутерброды готова. А если еще и с луком, то вообще получится объедение, так что пальчики оближешь. Катюша тоже не отказалась бы от маслица, хоть от селедочного, хоть от мясного. Но под угрюмым взглядом Светланы отважилась замахнуться разве что на нежирный творожок да на ряженку. Эти продукты Светлана одобрила. Видя, что ее выбор строгий отборочный контроль у Светланы прошел, Катерина ткнула пальцем в сторону молока, и Светлана расщедрилась до такой степени, что взяла не один, не два, а сразу 3 литровых бутылки молока. В итоге они нагрузились покупками до такой степени, что могли думать только о том, как бы им добраться до дома. И пока плелись назад по жаре, всем троим было уже как-то не до расследования.